неверующий в вездеприсутствие Божие, в мыслях своих и в сердце своем клевещет на державу Божию, не приписывает ему и того свойства, которое имеет воздух, ибо и воздух есть везде. Творец ли воздуха не везде? Что Бог везде, этому сильным доказательством служит самое неверие в вездесущее или вообще какой бы то ни было грех. Так, при неверии сердце мое стесняется, претерпевает какое-то жжение, томится, мучится, ум помрачается. Я нахожусь весь в безотрадном положении. Но при живой вере, что Бог везде, на всяком месте, и значит, всегда со мною и во мне, мое сердце широко, свободно, легко, живо, ум светел, я в отрадном положении. Таким образом, то самое, что меня убивает, служит разительным доказательством того, в бытии чего я сомневаюсь. Неверие потому и мучит меня, что оно есть клевета сердца моего или злого духа на Бога, который есть жизнь моя. Мысленное отрицание моею свободной душою сама живота есть естественно и праведно смерть для нее. Еще. Бог есть мысленное существо, и душа моя тоже мысленное существо от первого мысленного. Потому и общение с Богом бывает у меня через мысль, через веру сердца, которая есть не иное, что как живая и ясная мысль, что Бог есть на всяком месте. Когда у меня такой мысли нет, значит, есть мысль противоположная, отрицательная. Когда соединительное начало души моей с Богом пресечено, тогда нет для меня и жизни истинной, а есть один призрак внешней ложной жизни, животной.